15 минут после приема последней порции препарата больному дает солевое слабительное 30,0. Если в течение 3 часов не будет стула, ставит теплую клизму. При выходе паразита без головки, наблюдение врача, надо еще 1-3 раза поставить клизму. В народе принято при позыве на стул садиться на горшок с горячим молоком, четверть посуды, и тужиться. Способы применения. Экстракт папоротника мужского эфирный. Готовый препарат в количестве 5,0, разделенный на 10 капсул, следует принимать через каждые 5 минут, запивая водой или 1% раствором соды. Если нет готового препарата, его можно заменить отваром корневища 10,0 на 200,0, сгущенным до половины, и принимать по 1 чайной ложке с медом. Это количество отвара замешивают мукой и делят на 10 пилюль, порция для взрослых, а детям отвар надо давать соответственно возрасту. Номер 136. Пастушья сумка, сумочник пастуший. Это семейство крестоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Широко распространена как сорняк, растущий по дорогам, полям, около домов и по сорным местам почти на всем земном шаре. Пастушья сумка – это однолетнее или двулетнее растение. Корень у нее веретенообразный, тонкий. Стебель прямо стоячий, простой или ветвистый, 50-60 см высотой. Нижние листья собраны в розетку, черешковые, перисто-раздельные, цельнокрайние, серо-зеленые, выемчато-зубчатые, цветки белые, мелкие. Плоды – небольшие треугольные стручочки, напоминающие собой сумку пастуха, откуда и название растения. Цветет пастушья сумка с апреля до сентября, от низа стебля кверху. Собирают траву во время цветения растения. Это растение имеет ценные лечебные свойства. Препараты из него являются вяжущим, кровоостанавливающим при почечных, легочных, маточных и чрезмерных менструальных кровотечениях и мочегонным средством, а также вызывает сокращение мускулатуры матки, регулирует обмен веществ. В научной медицине пастушья сумка в последнее время вполне признана. В аптеках есть готовый препарат из нее в виде жидкого экстракта. В народной медицине это растение используют с давних времен. Оно и до сих пор не потеряло в глазах людей своей лечебной ценности как кровоостанавливающее средство. Как вяжущее средство назначают препараты из пастушьей сумки, особенно свежий сок. По 40 капель сока, разведенного на рюмке водки, применяют при поносах. Вообще, во всех случаях эффективнее действует свежий сок из растения. Полезна пастушья сумка и как мочегонная при болезнях почек. Препараты из этого растения эффективны также при каверных в легких, туберкулез. Способы применения. Отвар. 10,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот же отвар можно применять и как наружное средство при кровотечениях. Экстракт самодельный. Отвар сгущенный до половины. По 1 чайной ложке 3 раза в день. Свежий сок, наполовину разведенный водой. По 1 столовой ложке или по 40-50 капель на ложку воды 3 раза в день. Номер